Аарон Шейн. «Аарон!» Дэймон положил руку ему на плечо. «Да, я слушаю тебя», — кивнул тот и уже более осмысленно посмотрел на друга. «Так что там насчет кристаллов? Говорите, они полностью выведены из строя? Заклинанием?» «Профессор считает, что каким-то блокирующим». Дэймон бросил на него сочувственный взгляд, чем вызвал у Аарона всплеск раздражения. Только на кого он злился? На себя. И ни на кого больше. Если бы в свое время он не потерял над собой контроль, то ничего этого бы и не было. Этой глупой ревности, впившейся когтями в самое сердце. Этого дурацкого разочарования. Он сам во всем виноват. Значит, ему с этим справляться самому. Аарон постарался выбросить из головы так ярко засевшую сцену и сосредоточился на разговоре. Драконы сейчас главнее всего. «Думаете, это дело одних рук?» — спросил он уже у ректора. После возвращения профессора Лагера и мисс Туфо все преподаватели собрались в кабинете ректора Фореста и обсуждали, что делать дальше. Ситуация была критическая. Самые худшие опасения Аарона сбывались. «Не исключено», — вздохнул тот. «Но у меня никак в голове не укладывается, зачем это было сделано. А главное, кем?» «Давайте отбросим прочь деликатность, Мирк Форест». Аарон потер переносицу. «Понятно, что подозрения всех падают на герцогиню. И есть мысли о диверсии. Я бы все же не хотел бросаться обвинениями, не имеющими доказательств, магистр. Значит, надо их получить, иначе догадки останутся догадками». Достаточно резко перебил ректора Аарон. «От себя пока скажу. Вне Академии герцогиня ничем не вызывала подозрений. Однако это не означает, что она невиновна». Аарон вспомнил две мучительные ночи, проведенные во дворце. Ему никогда не нравилось находиться там, даже в своих покоях, далеких от спален принцессы и самого короля. Несмотря на искреннюю любовь и заботу венценосного дяди, заменившего ему обоих родителей, на Аарона вся обстановка дворца неимоверно давила. А уж когда его величество начал заговаривать о том, что хорошо бы Аарону поучаствовать в политических делах королевства, а потом намекнул на женитьбу, стало совсем невыносимо. Поэтому при первой возможности он оттуда сбежал. Вначале в Академию хранителей на учебу, затем на Солнечный остров поближе к драконам и подальше от столицы. В последние годы его визиты в Вартейн стали крайне редки, а ночь разноцветных огней он посетил и вовсе инкогнито. Да и просто потому, что его уговорили приятели-стражи хоть немного развлечься. Мысли о ночи разноцветных огней пробудили иные воспоминания. Но Аарон тотчас отогнал их, вернувшись к королю и герцогине. С Хеленой они в эти дни почти не виделись, и о браке с ней действительно никто не заговаривал. Зато дядя вновь завел тему о своем преемнике, которым он хотел видеть Аарона. И это несмотря на то, что прямой наследницей была Селена. Подобные разговоры велись уже не впервые. Но в этот раз король был особенно настойчив и очень разозлился, когда получил очередной твердый отказ. Они даже повздорили, что и послужило Аарону отличным поводом поскорее покинуть столицу и вернуться в Академию, чтобы узнать, какие опасные события тут творятся. Сейчас Аарон отчаянно пытался вспомнить хоть что-то подозрительное в поведении герцогини. Что тут, что в Академии, что позже во дворце, но зацепиться было не за что. Она вела себя безупречно, как и ее сопровождающие. «Но поисками виновных займемся позже», — продолжил Аарон. «Сейчас важнее спасти драконов. Я поддерживаю предложение переместиться на Солнечный остров». «А что делать с учебой студентов?» — озаботился профессор Лагер. «На острове есть все условия для продолжения их учебы», — заверил Аарон. «Но главное, там все условия для выживания драконов». «Как будем перемещаться? Студенты пока не готовы для самостоятельного перелета на такие расстояния», — сказал Дэймон. «Плюс маленькие драконы». «Значит, полетят вместе с сопровождающим стражем. Используем двойные седла», — ответил Аарон. «Стражей всего 10, с тобой 11», — напомнил Дэймон. «А студентов 20. Два захода займет много времени». «Мы уже вызвали своих драконов», — прервал их ректор и улыбнулся. «Как ни крути, но у нас они тоже есть, хоть теперь чаще всего и предоставлены сами себе». «То есть они уже на пути сюда?» — уточнил Аарон. «Через часа 2 будут здесь», — кивнул ректор. «Мы и предполагали, что понадобится их помощь. Таким образом, у нас еще 12 драконов». «Всего 23», — посчитал Дэймон. 20 на студентов. На двоих еще с кем-то из нас полетят Бобо и его помощница. Мы не можем их тут оставить», — добавил профессор Лагер. «Да и сами они умоляют взять их с собой». «А одного можно использовать для перевозки необходимых на первое время для учебы вещей», — сказала мисс Туфо. «Что ж, значит, собираем студентов, чтобы сообщить эту новость?» Ректор обвел всех вопросительным взглядом. «Я займусь этим», — кивнула мисс Туфо. Через четверть часа они уже стояли на сцене зала собраний. Аарон не считал необходимым свое присутствие там, но ректор настоял. «Она смотрела на тебя», — тихо сказал ему Дэймон, когда собрание закончилось. «Не понимаю, о чем ты», — ответил Аарон, ненавидя себя в эту минуту за участившийся пульс. Друг, к счастью, больше ничего не добавил. А Аарон отправился готовиться к полету. 2 часа пролетели незаметно. Начало темнеть, когда первые драконы со всадниками оторвались от земли. «Я думал, мы полетим с той забавной маленькой драконицей и ее хранительницей. Но их забирает Герон», — заметил Элейн как бы невзначай. «Иногда приходится менять планы», — ответил Аарон, делая вид, что его это ничуть не задело. «Мы повезем ценный груз Академии. Магические кристаллы, книги, артефакты». «Действительно, очень ценный груз». В тоне дракона проскочила насмешка. А Аарон все же посмотрел на Герона, который должен был вот-вот взлететь. И на хрупкую девушку, что сидела на нем рядом со стражем и крепко прижимала к себе свою маленькую драконицу. Сердце предательски сжалось, в горле пересохло, но Аарон все не отводил от нее взгляда. «А если она снова упадет? Она ведь не умеет плавать», — напомнил Элейн, теперь уже с ехидцей. «Не упадет», — ответил Аарон совсем тихо. «Я попросил Стаффа Маллера приглядеть за ней. И Герона тоже». «Ну, хоть так», — хмыкнул Элейн. «Хотя я бы не доверял этому молодому стражу. В том смысле, что он может слишком рьяно броситься выполнять твою просьбу». «Хватит разговоров», — раздраженно бросил Аарон. пора и нам лететь. Из нас, по-моему, только ты медлишь. А ты слишком много говоришь. Никакого почтения к драконам. Не прибедняйся. Прежде чем сесть в седло, Аарон еще раз бросил взгляд на Герона. Тот уже взлетел, а через пару мгновений и вовсе скрылся за пеленой снега.